металлический привкус во рту. Рассвет крадется в щели. Мать у лестницы, кровь на полу. Неужели, неужели? Сел засыпает огни, мерцаю вдали. Я один в этом доме, полном тоски и печали. Каждый угол кричит о вчерашнем дне, и голос матери снова. Шепчет ветер.